Иона. Имя Иона означает «голубь», но пророк, носивший это имя, имел далеко не голубиный характер. В описании царствования Иеровоама II сказано, что он восстановил пределы Израиля от входа в Ямав до моря пустыни, по слову Господа, Бога Израилева, которую он изрек через раба своего Иону, сына Амафиина, пророка из Гав-Хефера. 4 царств, 14:25. Это дает нам некоторые данные об этом пророке. Родом он был из Гав-Хефера, небольшого городка в колене Завулоновом, Иисуса Навина 19:13, в Галилее. Он пророчествовал или в начале царствования Иеровоама II, или при его отце Иоасе, который так оплакивал умирающего пророка Елисея. «Отец мой, отец мой! Колесница Израиля и конница его». 4 царств, 13:14-19. Некоторые допускают, что Иона был в числе сынов пророческих, какие находились под руководством пророка Елисея. Книга пророка Ионы отличается тем, что в ней описано служение Ионы в Ниневии, столичном городе Ассирийского царства. Перескажем вкратце содержание этой книги. Господь велел Ионе, сыну Амафии, идти в Ниневию и проповедовать там, потому что злые дела ниневитян дошли до Бога. Иона, вместо того, чтобы смиренно отправиться на северо-восток, в Ассирию, направился на запад в портовый город Иопию, теперешнюю Яфу. Нашел там корабль, отправляющийся в Фарсис, финикийскую колонию в Испании, заплатил за провоз и надеялся убежать от Бога и поручения идти в Ниневию. Корабль отплыл, но на море поднялась необычайная буря, и все находившиеся на корабле начали молиться кто как умел. Начальник корабля заметил, что среди молящихся нет Ионы. Нашел его где-то в углу и сказал ему: «Что ты спишь? Проси Бога, чтобы помиловал нас». Тем временем плывшие на корабле решили тянуть жребий, чтобы узнать, из-за кого постигла их эта беда. Жребий указал на Иону. Иона признался, что он еврей, чтущий Господа, сотворившего небо и землю, но не захотевший исполнить волю Божию. Выслушавший его свидетельство, люди испугались и спросили Иону, что с ним делать. Иона ответил: «Бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Люди не хотели этого делать, но, видя, что буря не утихает, помолились и бросили Иону в море. Как только они это сделали, буря утихла. Изумленные принесли Богу жертву и дали обеты. Но Иона не утонул. Господь послал морское чудовище, которое проглотило Иону. Находясь в желудке морской твари, Иона вознес особенную молитву к Богу, в которой осознал свое положение и закончил словами: «Что обещал, исполню, у Господа спасение». Чудовище изринуло Иону на берег. Ионе, оказавшемуся на суше, Господь опять сказал: «Пойди в Ниневию и проповедуй, что я повелел тебе». Иона пошел. Придя в Ниневию, он ходил по улицам города и кричал: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Возможно, что от трехдневного пребывания в желудке морского чудовища вид Ионы изменился. Люди не посчитали его помешанным, а узнавши, кто он и как сюда попал, объявили пост и начали молиться. Об этом донесли царю, который тоже смирился, снял с себя царское облачение, надел мешковину, посыпал себя пеплом и повелел, чтобы не только люди, но и скот ничего не ели, не пили и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может еще Бог умилосердится, и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем». От Иоанна 3, 6, 9. Прошло 40 дней, и ничего страшного с Ниневией не произошло. Бог увидел истинное покаяние ниневитян и отменил или отсрочил разрушение. Иону это рассердило. Он стал просить себе смерти и выдал причину своего первоначального непослушания. «Потому я бежал, Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Иона 4, 1, 3. После этого Иона вышел из Ниневии и на восток от нее сделал себе палатку, чтобы видеть несчастную судьбу города. За ночь над палаткой Ионы выросло растение, дающее приятную тень. Это обрадовало пророка. Но в следующую ночь червь подточил растение, и оно засохло. Днем к солнечному зною добавился палящий ветер. Иона изнемог и стал молиться. «Лучше мне умереть, нежели жить». Бог спросил Иону: «Неужели ему так обидно за растение, над которым не трудился?» Иона признался, что ему очень жаль растения. Тогда Бог сказал Ионе: «Мне ли не пожалеть Ниневию, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» На этом обрывается книга пророка Ионы. В Ираке, близ города Мосула, находятся развалины древней Ниневии, а при них расположен холм, который арабы называют Неби-Юнус, и считают, что там погребен пророк Иона. С другой же стороны, в Галилее, на северо-восток от Назарета, близ Хирбет Эз-Зура, тоже показывают гроб пророка Ионы. Для евангельских же верующих важно не место, где Иона родился и где погребен, а то, что Господь говорил и говорит нам через пророка Иону, о котором много толкуют и спорят. Одни пытаются доказать, что книга пророка Ионы написана не Ионой, а кем-то другим, потому что в ней говорится об Ионе как о третьем лице. «И было слово Господне к Ионе». Но так писал о себе Моисей в книгах «Исход», «Левит» и «Числа». Так писал о себе Иисус Навин, писавший, выставляя не себя, а сказанное ему от Господа. Другие уверяют, что кит не мог проглотить Иону, а в русском переводе книги Ионы и в Евангелии сказано, что Иону проглотил кит. В иллюстрированной энциклопедии животных Грейстона, Нью-Йорк, 1952 год, том 4, на странице 387, напечатано, что в желудке одного убитого кашалота оказалась акула более 3 метров длины. Такому легко проглотить человека. Но в еврейском тексте книги Ионы написано: «И устроил Господь, что большая рыба проглотила Иону». Еврейские два слова «даг» — «гадол» — «рыба большая» греки перевели одним словом «кит», которого считали наибольшим из рыб. Некоторым людям кажется невероятным, чтобы в Ниневии было 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, то есть детей. Для этого нужно население около 1 миллиона человек. Истинные христиане не сомневаются в истории Ионы, потому что Господь Иисус так сказал: «Как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот и здесь больше Ионы». От Матфея 12, 40-41. Господь Иисус, как Сын Божий, лучше всех людей на свете знал, что описанное в книге Ионы не вымысел и не аллегория, а действительное событие и предзнаменование того, как и чем должна закончится его жизнь на этой земле, а именно, Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет. От Матфея 20 глава с 18 по 19 стих. Как Иона был знамением для невитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. От Луки 11:30. Книга Ионы имеет еще один урок. На черном обелиске, хранящемся в Британском музее, найденном в 1846 году в Калахе, в Иране, Леярдом, изображен Иуй, царь израильский. Падший ниц перед Салманасаром III, царем Ассирии, и приносящий дань. Для Ионы, жившего при внуке Иуя, Ассирия была враг номер один. Когда Бог открыл Ионе, что грехи Ниневии, столицы Ассирии, дошли до неба, Иона, как политик, решился не идти и не проповедовать, чтобы Ниневия погибла. Бог провел Иону через смерть и воскресение и заставил его исполнить не свою волю, а волю Божию. Аминь.